Глава 10. Третий сон Макара. Короче, дело такое. Надо взять популярного актера и заставить его притвориться человеком. Штопочка. Макар в тот день ночевал в Москве у бабушки. Подъезд пропах супом. Рамы на лестницах не закрывались, и ступени были исшарканы до безобразия. Зато батареи были покрашены очень пестренько, а домофон внизу новый и с такой огромной камерой, что заглядывал тебе в самую душу. Бабушка стала маленькой и кругленькой. Макар сидел на кухне, которая тоже стала маленькой. И хвастался, как он хорошо учится и работает, как его все уважают и какой он незаменимый. Слово «шныр» старался не произносить, а если иногда и произносил, знал, что все равно бабушка не запомнит. Можно сказать хоть 100 раз «шныр, шныр, шныр», а потом развлекаться странными ответами бабушки, которой каждый раз померещится что-то свое. Бабушка радовалась, кормила Макара, хлопотала, но посматривала на него с затаённым вопросом, причем чем больше он хорохорился, тем меньше у нее во взгляде было доверия. Так смотрит женщина, когда при них кто-то говорит, что он завязал, и что вот сейчас в последний раз, а потом ни-ни. После ужина Макар некоторое время посидел у себя в комнате. Нашел в компьютере музыку, включил, порылся в старых вещах, заглянул в ящик стола, случайно наткнулся на тетрадку со вклеенными газетными и журнальными вырезками. Была у него когда-то тетрадка, куда он собирал поразившие его объявления и фотографии качков из журналов. Макар пролистал тетрадь. Из нее выпорхнуло объявление, отвердевшее от старого клея. «Преступление месяца. Безногий человек на инвалидной коляске подъехал к 2 спортсменам в районе станции метро Тульская и, угрожая словами, отнял у них планшет». Макар усмехнулся, вспомнив, что это объявление было у него наклеено в рубрике «Герои». В ящике стола обнаружился телефон, который он стащил 12 лет назад. Это была едва ли не первая его кража, нелепая и непродуманная. На спортивной площадке кто-то уронил дешевый кнопочный телефончик. Маленький Макар схватил его, сунул в карман и убежал домой. Телефон долго возмущенно трезвонил, раз, наверное, 100 подряд, а Макар только зажимал пальцами уши. Был маленький и понятия не имел, что телефон можно отключить и вытащить из него карту. Спрятал его под диван. Постепенно телефон перестал звонить, разрядился и умер. Никогда в жизни Макар его больше не заряжал. У него и зарядника такого не было. Макар подержал телефон на ладони, покачал головой и опять убрал в стол. Лег на узкий диван и уснул. Через некоторое время в комнату осторожно заглянула бабушка. Укрыла внука, не зная, как выключить компьютер, вытащила из розетки питание колонок и ушла. Снаружи к дому тихо подъехал микроавтобус. Остановился поодаль у жестяной загородки мусорника. Встал криво, практически воткнулся в бровку. Водительская дверь распахнулась, и из автобуса мешком вывалился птах. Борода торчала мочалкой. Птах плакал, смеялся, рвал на себе одежду и бодал землю. Трудно было поверить, что в таком состоянии он вообще смог довести машину до места. Из автобуса выбрались Млада и Влада. Под локти выволокли скулящего Шукшу. Шукша переел варенье и, страдая от рези в животе, разливал волны ненависти. От этих волн все вокруг ругалось и кипело. сцепились и покатились по земле двое каких-то случайно проходивших мимо мужичков. В окне первого этажа за синенькими занавесками послышался вопль: «Ты мне жизнь загубил!» И прямо через стекло вылетела скороварка. Млада и Влада держались с трудом. Уже несколько раз они кидались друг на друга, но в последний момент брали себя в руки. «Не смотри в мою сторону», — шипела Млада. «А ты не дыши в мою сторону», — отвечала ей Влада. «А ты не разговаривай со мной. Кто накормил дурня прокисшим вареньем?» «Откуда я знала? Стояла себе на полке», — огрызнулась Влада. «А Дионисий-то с нами не поехал, понял, куда ветер дует. Ладно, кати толстяка». В середине двора было непонятное спортивное сооружение. Оно напоминало отчасти парусник, отчасти качели, отчасти детскую горку. Млада и Влада выдрузили Шукшу на нос парусника и, вымазанные в варенье ложкой, указали ему на одно из верхних окон. Шукша заупрямился, не желая трудиться, но Млада и Влада были такие сердитые, что он побоялся, что той же ложкой его и побьют. Тем более, что ложка была длинная, чтобы дотягиваться до дна банки. «Он спит», — заявил Шукша. «Вот и чудно», — сказала Млада. «Что такое сон? Это когда человек ведет себя подлее, чем наяву. Наяву может удержаться от какого-то сомнительного дела, а во сне нет. Во сне он лишен воли. Он твой». Шукша что-то забормотал. «Работай», повторила Влада и больно ущипнула Шукшу за ухо. Млада, подпрыгнув, ущипнула телепата за другое ухо. Такая солидарность вечно ссорящихся ведьмочек устрашила Шукшу. Он заскулил и начал трудиться. Макар во сне поджал колени к груди. Ему приснилось, будто кто-то настойчиво закричал ему в ухо: «Собирайся, герои, потопали!» «Куда?» — сквозь сон спросил Макар. — Кузепычу бесплатно отдали 10 тонн моркови. Морковь ждет нас на ЖД вокзале, но надо погрузить ее ночью, предварительно связав сторожа. Макар, не желая просыпаться, легнул кого-то ногой. — Не подходите к спящему зайцу. Он умеет бегаться, легаться, кусаться и бодаться ушами. Будящий отлетел, и Макар понял, что это Кирюша. Кирюша бросился на Макара и укусил его за палец. «Кусаться! Дерись, как мужчина!» — заорал на него Макар. «Здрасте!» — спокойно ответил Кирюша. «Про львов слышал? Символ мужества — огрызутся так, что, мама, не горюй. У меня ручки слабые, но зубы сильные». Макар попытался пнуть Кирюшу еще раз, но рядом выросла Лена. На ее нерпе сидел живой лев. «А ну, успокоился! Руки прочь от моего Кирюши!» — предупредила она. С Леной Макар связываться не рискнул и от Кирюши отстал, хоть и пригрозил: «Бойся меня, подлый мелкий гадик!» «Запросто!» — пообещал Кирюша. «И вообще, что плохого в укусе? Что такое, по-твоему, поцелуй, как несмягченный игровой укус? Мол, мог загрызть, а не загрыз. Нежность, однако». Не успел Макар до конца осмыслить такой бред, как лев с нерпи Лены прыгнул на него, и ему пришлось спешно удирать. Во сне он несся через парк, увидел какой-то сарай, спрятался в нем. Лев остался снаружи и, сделавшись для сна маловажным, исчез. Макар поднялся на ноги и стал с интересом осматриваться, горя желанием выяснить, что прячут в этом запертом сарае. Увидел серый камень, покрытый шевелящимися наростами. И почему-то, хотя камень выглядел жутковато, Макар стал приближаться к нему. За спиной у него кто-то строго кашлянул. Перед Макаром стояла решительная женщина в очках-половинках и держала в руках рычащую собачку. «А вот и вы, голубчики!» — укоризненно произнесла женщина, отчего-то обращаясь к Макару во множественном числе. Во сне Макар не узнал кавалерию. как узнал Кирюшу и Лену. Ему захотелось украсть обросший камень. Он казался ему дороже всех золотых слитков мира, а женщина мешала. Но ничего, сейчас он схватит камень и рванет к забору, пусть его ищут в лесу хоть 3 недели. Он и сам сможет днем приехать и помочь себя поискать. Макар собрался метнуться и, если потребуется, смести женщину с дороги, но она внезапно повернулась, захлопнула дверь и закрыла ее на ключ. Макар засопел. Теперь, чтобы освободиться, нужно выкручивать ей руки, слушать визг, ну и так далее. Этого Макар не любил и решил сыграть на жалости, эдак понадрывнее, поистеричнее. Такие дамы с собачками всегда сердобольны. Мгновенно подредактировав сон, Макар схватил с пола рюкзак, которого секунду назад и рядом тут не было, рванул горловину, тряхнул. Хлынули консервы, баранки, выкатились котлеты в банки. «Я взял только хавчик. 3 дня ничего не жрал. У меня отец в тюрьме, а сидит он, потому что мою мать убили, а он за нее отомстил!» — крикнул Макар так отчаянно, что даже поверил сам себе. Дама прошла мимо Макара и, придерживая очки, брезгливо на него посмотрела. В ушах у нее были серьги, маленькие опаловые ромбики. «Просто на будущее», — доброжелательно посоветовала она. «Когда врете, молодой человек, не надо так настойчиво пялиться собеседнику в переносицу. Это выглядит омерзительно. Натуральная цыганщина». «Ну да, я все наврал. Мать знать меня не хочет, бабка меня боится. А знаете почему? Я обокрал соседа, а она ползала перед ним на коленях, чтобы он меня не сдал. Он меня не сдал, а я ему дверь за это поджег». Опять крикнул Макар. Он бросился на женщину, а что было дальше, не понял и сам. Мир перевернулся. Мелькнули опрокинутые стеллажи. Макар обнаружил, что лежит на холодном полу метрах в 6 от дамочки. И у нее на нерпе сидит тот самый лев. Макар сел, потряс головой. Дамочка же аккуратно отцепила от связки ключей 1 и бросила его Макару. «Не хочешь быть шныром? Хочешь взять этот камень? Прекрасно. Держи», — сказала она. Макар схватил камень и метнулся к двери. Торопливо вставил ключ, а оказалось не той стороной. Ключ вошел на 3/4 и застрял. Макар торопливо вставил его по-другому. Дверь открылась. Его вспотевшее лицо обдуло холодной струйкой сквозняка. Макар увидел серый длинный забор, и за ним лес. Был тот предрассветный час, когда все, на что смотришь, выбеливается. В такие минуты кажется, что внешнего света как такового не существует, а все предметы светятся изнутри. Макар обернулся. Женщина без сочувствия наблюдала за ним. «В тот момент, когда ты перешагнешь порог, ты перестанешь быть шныром», — предупредила она. «Посмотри на камень. И вот за это ты себя продаешь». Макар увидел липкую, отвратительно пахнущую дрянь, запустившую щупальце ему в тело и в мозг. Он рванулся с болью, вытащил из себя щупальце, швырнул камень на землю и проснулся, пробкой вылетев из своего сна. Во дворе Шукша мешком свалился с носа парусника. Он лежал на земле и копошился, как жаба. «Не получится!» — пискляво выговорил он. «Если он во сне отказался его брать, не возьмет и наяву. У меня башка болит, варенье хочу, варенье, умираю!» Млада и Влада поволокли Шукшу к автобусу. По дороге Млада связалась с Белда. К ее удивлению, старичок воспринял неудачу спокойно. «Вы старались, девочки. Я говорю, результата нет, тоже результат», — похвалил он. Млада стояла на цыпочках, держа телефон так, чтобы слышно было обеим. Когда Дионисий это сказал, она быстро оглянулась на Владу. Та только руками развела. «Ах, девочки, как смешна жизнь!» — продолжал Белда. «Взять того же Макара, жулик, хвостун. Оставь на столе банку с мелочью, он мелочь отсыплет в карман. Это был не я, свидетели есть, видеофиксации есть, все в пролете. И этот вот тип не продался нам даже во сне. А хороших шныров к нам перебежало два вагона. Да что там два, 22!» Млада, что-то учуяв, быстро уставилась на Владу. «Да, — хихикнул Белда, — не хочет Макар, и не надо, на коленях умолять не будем. Жизнь длинная, где-нибудь еще споткнется. Есть у меня на примете другой человечек. Вент, герой, а усиливающий камень протащит, как миленький».